Павильон «Трехгорное пиво». Посередине дощатого павильона стояла железная бочка, приспособленная под печку. Топили ее щедро, и бочка раскалилась до красна. За окном деревья и девственно-белый снег, на котором треугольники птичьих следов. Веденяпин и Тыльнир устроились в углу у окна. Ленивый, принявший с утра официант, в грязноватом, некогда белом фартуке поверх офицерской меховой душегрейки, подошел, небрежно обмахнул стол полотенцем. Че подать? А подать нам, братец, мне две кружки пива, холодного или теплого? Теплого. Колбасы извозчие, горячие, и горох моченый. Все. Выпить будете? Спросил Веденяпин Тыльнира. Я нет, не могу, дела. Тогда, братец, принеси мне, мерзавчик, пивка нам по паре кружечек. Да извозчичьи колбаски поджарь и гороха моченого. Официант лениво зашагал к буфету. Веденяпин открыл портфель и положил на стол пакет, договор, вытащил все исполкомовские документы. Тыльнир взял, просмотрел. Поздравляю. Вы, Алексей Гаврилович, теперь заводчик. Вы для этого меня позвали? Подошел официант. Грохнул на стол кружки с пивом, так что пена подскочила и выплеснулась. Шваркнул сковородку с колбасой, поставил перед Веденяпиным граненый стакан с водкой. — Любезный, вы поаккуратнее, — сделал замечание Веденяпин. — Не нравится, в грандеты ледите, — ответил официант, взмахнул полотенцем и отошел. — Вот хам. Веденяпин залпом выпил водку, вынул из портфеля план и положил перед Тыльниром. Тот внимательно рассмотрел его и спросил. — Это что? — План ювелирного полирояль. — Кузнецкий 7? — Именно. — Его в новогоднюю ночь брать будут. — Кто? — Афоня Нерчинский, он же Лапшин. — Его подельник и я. — Как? — А так. Афоня в котельную дома 5 своего подельника пристроил. Они стену разворотили, а там подвал. А над ним магазин. Ночью, когда все шампань пить будут, Лапшин вскроет пол и поднимется в магазин. За ним я. Мое дело вскрыть сейфы и уходить. За это мне платят. — А ведь дело-то верное, Алексей Гаврилович. Тыльнир отхлебнул пиво. — Верное, но я больше не хочу. Документы видели? Тыльнир кивнул, допивая кружку. — Так вот, — продолжал Веденяпин, — хочу спокойно работать, свой кусок хлеба иметь, даже без масла. Я на дело пойду, вскрою и уйду, а вы их вяжите. — Я могу гарантировать вам свободу, если вы напишете заявление на мое имя. — А иначе нельзя? — Нет. Веденяпин вздохнул, достал из портфеля бумагу и карандаш. — Диктуйте.